Я притворяюсь, что тебя рядом нет, и отпускаю все слова под откос. Стараюсь не замечать твои прикосновения, но снова дрожь по телу, и может так не смело. Я в твои глаза смотрю, я в твои глаза смотрю. Казалось мне, что прошел целый век, что между нами пропасть тысячи миль, но только что-то во мне еще не сдается. Да, разлюбить нельзя, отпустить нет сил, но не возвратить время. Да, разлюбить нельзя и не позабыть тех, кого любил, любил. Я знаю, где ты, есть сценарий давно, ну вот какую роль играем мы в нем. Я так хотела бы знать свое благословение. Пульс учащенно бьется, мое желание рвется быть в твоих объятиях вновь, быть в твоих объятиях вновь. Казалось мне, что прошел целый век, что между нами пропасть тысячи миль, но только что-то